Глава 5. Месяцем раньше. Вообще-то мы попали в эту поездку случайно. Машкина газета готовила рекламную полосу про турагентство, и заказчики остались так довольны Машкиными пиар-статьями, что предложили отдых в Амальфе за полцены, на двоих. Когда у Машки появляется что-нибудь на двоих, она не раздумывает, где взять пару. На мужиков ни ей, ни мне надеяться тут не приходится. 35 лет – возраст в России критический. Особенно для умных и красивых. Ровесники еще не развелись и только готовятся к новому броску на подросшую молодую смену. Мужики постарше наелись общением с эмансипированными женами и теперь ищут тех, кто будет смотреть им в рот, а на самом деле в кошелек девчонок, что годятся им в дочери, а то и во внучки. Правда, мы не теряем надежды. Поэтому я пребываю в пассивном поиске. Жду, когда умный обаятельный незнакомец свалится на меня откуда-нибудь из космоса. Больше ему взяться неоткуда. А термоядерная Машка находится в активном перебирании вариантов. Последний вариант только что был торжественно забанен прямо по физиономии. У него обнаружилась не только жена, но еще и одна любовница. При полной разнице подходов результат был один. «Итальянцы!» – закатывала глаза Машка. «Вот наша надежда. Они последние сексуально активные европейцы. И женятся поздно. То есть, прикинь, есть шанс встретить неокольцованного 40-летнего половозрелого мужчину и попытаться отбить его у итальянской мамочки. Самое главное, Ленка, их даже не испугает наш ум. Они не говорят по-русски, мы по-итальянски. Полная гармония. А что, я знаю примеры». Примером была бывшая Машкина одноклассница, ныне кандидат философских наук. В России такое звание для желающей выйти замуж – проклятое клеймо. А если к этому добавляется бешеное увлечение профессией? Несмотря на выдающуюся женскую красоту кандидатши, мужики сбегали от нее после первого же свидания, а иногда и перед ним. Машка уж ее уговаривала. Встретила перспективного кандидата. Молчи, смейся идиотским смехом, поддакивай, скрывай свой философский дефект. Ни один мужик не любит, чтобы баба была умнее его. Но чуть отойдет, возвращается, а та уже: «Как, вы не читали Кьеркегора?» И все. Только что был мужчина, а теперь только сквозняк от него в пространстве. От горя кандидатша поехала в тур по Италии и не вернулась. В каком-то городке местный мачо, подсев к ней в ресторане, решил, что Кьеркегор – это название коньяка, и на ней женился. Машка мечтала повторить эту судьбу. «А после свадьбы ты что с таким мужем будешь делать? Варить бесконечную пасту?» – спрашивала я. «Давай решать проблемы по мере поступления. Сначала найдем мужиков, потом будем мучиться, что с ними делать». И мы поехали. Пока из мужиков около нас вился только этот странный Яков. Ну, теперь появился еще Машкин капитан. Остальные уличные приставалы очень смахивали на классических жиголо. Содержать бедных итальянских бездельников в наши планы не входило. Впрочем, что бы мы ни планировали, этому не суждено было сбыться. Я поняла это, как только Эля раскрыла дверцу сейфа.